Глава 22. Ого! А городишко-то вырос. Помнится, в мое время тут была небольшая крепость, рыбацкий порт и несколько подворий. Я даже не сразу узнал это место, честно говоря. Думал, Традбург, упомянутый в записках странника, и есть тот город, что стоял выше по течению 1500 лет назад. Но оказалось, что его несколько раз разоряли и сжигали во время войн, а жители понемногу перебирались к морскому побережью, чтобы можно было сесть на лодки и удрать, пока враг приближается. Затем город окреп, оброс мощными стенами и вырастил защитников. Мало кто уже осмеливался осаждать большой, густонаселенный Традбург, жемчужину южного побережья королевства Эфлен. Ни с суши, где возвышались крепкие башни, ни с моря, где на пристани швартовался военный флот. От прежних времен остался старый городок, испещренный каналами, по которому передвигались на небольших лодках вместо нормальной дороги. Выглядело красиво, на практике оказалось жутко неудобно. «Потерпи, задур», — гладил я гриву своего верного скукуна. «Через все море перешли. Что нам мелкий канал, правда?» Но задор нервничал, нетерпеливо перебирал копытами, фыркал, чуял сушу и очень хотел наконец-то взрыть землю, вдоволь пробежаться, поваляться на травке. Но вряд ли получится в ближайшее время. Город закрывал горизонт, и поле, на котором можно было бы все вышеописанное провернуть, находилось далековато. Нас везли на нескольких плоских лодчонках. Надо сказать, для главного торгового центра здесь придумали жутко неудобный транспорт. По каналам тянулись плотные колонны лодок, перевозящих и людей, и товары. Причем брали за это втридорога. Но других способов добраться до нового города не нашлось. Корабль со всем содержимым мы оставили на верфи. Арендовали место под охраной городских стражников. Также пришлось оформить страховой взнос. Мол, если пропадет добро, должны выплатить компенсацию. Но за что я тогда, скажите мне на милость, платил охране? В смысле пропадет? В общем, я был раздражен. Мало того, что после нелегкого путешествия по сошедшему с ума морю, нам пришлось ждать в длиннющей очереди, так потом оформление заняло еще столько же времени. Я был зол, хотел пить, есть и лечь на мягкую постель в хорошем постоялом дворе. Южное море, кажется, хотело нас сожрать. Не помню, чтобы оно было таким буйным раньше. Буйным было то море, что на севере. Оно называлось Буйным. Но в этот раз что-то странное происходило. Не будь я уверен, что стрига уже нет, подумал бы, что он опять балуется в местных водах. Были мысли, что его исток так действовал на волны, но никаких следов подобного влияния не нашлось. В кристалле теплилась магия, но ее хватало только, чтобы исток не иссяк полностью. «Я хочу жареного мяса!» — заявил Алексей. «Горячего, только с вертела, сочного, с румяной! Заткнись!» Хором гаркнули Злата и Батур. Да и у меня слюна потекла. Я глянул на Алексея строгим взглядом и наказал. «Вот этим и займешься. С тебя постоялый двор и обед. С мясом, корочка и так далее, понял? Это я запросто!» — воодушевился Алексей. «Но только попробуй съесть хоть один кусок до нашего прихода», — предупредил я. «Смотреть можно, но есть нельзя». Запал Алексея тут же потух. «Но вы же долго не будете шастать, не пойми где». «Уж надеюсь», — вздохнул я. Воздух в старом городке был влажный, пресный. От свайных островков, на которых стояли старые дома, несло сыростью. Из окон выглядывали скучающие горожане в цветастых нарядах. Одна из таких, довольно миловидная девушка, засмотрелась на Алексея, окликнула его. Но тот не понял или не расслышал, чем рассердил поклонницу. Девушка скрылась в комнате. Но когда мы проплывали прямо под окном, вдруг объявилась снова и опрокинула ведро с водой прямо на нашу лодку. Правда, неудачно. Хотела попасть в Алексея, но на том месте уже проходил я, поэтому все содержимое в ведре легким мановением стихии ветра отправилась обратно в окно. Алексей только теперь обратил внимание на девушку, точнее, на ее визги и ругань, но она уже не высовывалась наружу. «Что-то случилось?» — спросил он. «Не обращай внимания», — махнул я небрежно. «Лучше думай, как побыстрее найти ночлег и обед». «Обед!» — расплылся в улыбке Алексей. Для остальных тоже была работа. Злату с Батуром я отправил на разведку, собрать новости, слухи и прочие сведения, которые могут быть полезны. Например, где можно выгоднее продать нашу добычу. Или, быть может, найдется какое-нибудь интересное и прибыльное дело. Основная цель нашего прибытия другая, но что-то мне подсказывало, мы тут немного задержимся. А вот чтобы сократить время пребывания в Тратбурге, я отправился на поиски странника. Его записки выглядели постаревшими, но оставили их не так давно. Судя по всему, странник покинул Модальталь не больше пары лет назад. И я надеялся, что он не успел найти следующий исток. Либо успел, но еще не завладел им. Отыскать исток, который находился в Эфлении, будет непросто, даже мне. Хотя бы потому, что я и в прошлой жизни не побывал в подземном храме, где его держали. Точнее, где располагался храм, я примерно знал. Но внутрь меня не пустили. Мол, он предназначался только для женщин. Забавно, что меня не пускали в пристанище богини, с которой я лично общался и... Ну, не только общался, в общем. Это была та самая Жива, с которой мы провели немало времени вместе. Она была богиней земли, плодородия и жизни. Покровительствовала лекарем. В нынешнем Велизаре требований по половому происхождению к жрецам она не предъявляла, но в здешнем храме могли прислуживать только женщины. Правда, я думал, что там находился исток основания. То есть силу питали от какой-нибудь части храма, а не от кристалла, например. Как это было в башне Стрига. Жива вообще любила привязывать свою магию к конкретным местам. Надеюсь, мне не придется тащить с собой какой-нибудь тяжелый постамент или булыжник размером с меня самого. А то Жива могла и такую подлянку оставить. Что придется тащить исток Живы, по примеру кристалла Стрига, я догадался сразу. Оставалось только надеяться на благоразумие богини. Но сначала надо отыскать странника. У него был исток огненного бога Сварга. И, надеюсь, он не оставил своего послания, как это сделал Стриг. Сварг был сварливым богом. Темпераментным, так сказать. С ним было непросто договориться, да и вообще он не отличался общительностью и дружелюбием. И ко мне он относился не слишком доброжелательно. Хотя, должен признать, печати взрыва, которые уже не раз спасали наши шкуры, это подарок. Правда, услышал я их не во время беседы и не за кубком пива, а когда раздраженный бог швырялся в меня своей стихией. Зато запомнил я их отменно. Не появлялся тут пару лет назад человек невысокого роста, с белоснежной кожей и черными волосами, убранными в косы. Скорее всего, у него очень яркие голубые глаза, как небо в ясный день. И северный говор. Примерно с таким запросом я подходил к купцам, которые торговали всякой всячиной, к тавернщикам, уличным артистам, да к каждому, кто по роду деятельности мог встретиться с прибывшим с юга северянином. Все же народ Анны редко появлялся в чужих землях и отличался даже от варгийцев или асванов. Наверняка кто-нибудь да вспомнил бы. Большинство отмахивались, некоторые мотали головы, мол, не видали. Парочка пыталась обмануть и требовала плату наперед. Но когда я их прижимал, признавались, что они наглые, бесчестные обманщики. Но больше времени я потратил на тех, кто обманывать не собирался. Они искренне хотели помочь и указывали на знакомых, подходящих под описание. Правда, со слухом у них явно было что-то не так. Один важный по виду горожанин отправил меня к своему соседу-брюнету. Собственно, темные волосы — единственное, что сходилось с моим запросом. Они даже не были длинными, чтобы в косы собирать. Другой отправил к очень похожему человеку. Там были и косы, и белоснежная кожа, и даже голубые глаза. Только вот это была девушка. И каждый раз я тратил на такие наводки кучу сил и нервов. Поэтому, когда добродушная на вид женщина с корзинкой в руке обратилась ко мне тихим мягким голосом, я уже и не надеялся на удачу. «Слышала, вы искали человека с севера?» Я поднял голову, прищурился. Лицо у женщины было простоватое, но миловидное. От улыбки потеплело. Но затем она и вовсе покорила меня, угостив горячим пирожком из своей корзинки. «Спасибо», — обрадовался я. «Да, северянин, но не из Велизара, а еще севернее. Косы, глаза небесно-голубые», — подхватила женщина. «И белоснежная кожа. Да, я слышала. Зачем он вам? Вы знакомы?» Она присела рядом на скамейку возле дорожки. Я решил передохнуть под тенью дерева в небольшом саду. Как же ответить, чтоб не спугнуть? Кажется, придумал. Нет, мы раньше не встречались. Но у нас есть одна общая знакомая. Родом с тех мест, откуда он сам пришел. И общее дело, которое она нам оставила. Женщина задумалась. Улыбка вдруг выровнялась, теплый взгляд стал изучающим и отозвался прохладой. «И что вы хотите от него?» — с подозрением в голосе спросила она. «Узнать, как далеко он продвинулся, и помочь. Ну или самому продолжить дело, если он решил от него отступиться». Были у меня кое-какие мысли насчет этой женщины, и я постарался их учесть в своем ответе. Женщина вдруг вскочила, хмыкнула и огрызнулась. «Не знаю такого, и в городе его никто не видел. Лучше вам поискать в другом месте». И пошла прочь, яростно топая сапожками. Да, пирожки у нее получаются куда лучше, чем ложь. Я сделал вид, что увлечен как раз пирожком. Он был вкусный, с пышным тестом и нежной начинкой из рубленного мяса, лука и каких-то овощей. Да кому я вру, я и правда был увлечен трапезой и старался растянуть удовольствие, что было непросто. Жрать хотелось неимоверно. Поэтому я отправился следом не сразу, а когда женщина скрылась за дальним поворотом, предварительно глянув, не сдвинулся ли я с места. Было бы куда проще изображать, что я занят, оставь она хотя бы пару пирожков. Слюна до сих пор текла. А еще я понял одну очень важную штуку в подтверждение своей догадки. Женщина точно знала рецепт северных пирожков. Такие в здешних краях не делали. По крайней мере, в мое время. Конечно, они были не прям точь-в-точь те, что я пробовал, когда Анна загоралась желанием меня накормить. Надо сказать, это случалось нечасто. Но пирожки этой женщины напомнили мне о редких счастливых моментах прошлого. И окончательно убедили, что северянина она знает довольно близко. Так оказалось. Женщина вошла в небольшую хижину в отдаленном районе Тратбурга. Хотя нет, не такая уж и небольшая эта хижина. Само здание-то неприметное, но задний двор за высоким забором оказался довольно просторным и явно отражал тоску хозяина по далекой родине. В одном углу стоял ряд вкопанных в землю столбов с резными узорами. Похожие я видел в той деревне, где жила Анна. Общего у них было только то, что и там торчали столбы, и на них были узоры. Но все же я без труда понял, откуда они появились. А рядом сушилась лодка, как раз для ходьбы по здешним каналам, но тоже с явным северным уклоном. В общем, я попал куда надо. «Ты что здесь делаешь?» — завопила знакомая мне уже барышня. Ей, наверное, не понравилось, что я сидел на воротах и осматривал двор. «Ну да, согласен, не очень красиво получилось. Пирожки вкусные», — улыбнулся я. «Захотелось еще? Продашь?» «Иди прочь!» В меня полетело полено, но уклониться не составило труда. Я спрыгнул возле хозяйки под ругань случайного прохожего, по которому полено таки попало. Снова увернулся, но теперь от размашистого удара. «Да подожди, красавица!» — воскликнул я, отпрянув назад. «Я ж с добром, а не злом прибыл!» «Прочь!» — не унималась она. И с явным беспокойством, причем не по поводу самого моего наличия. Что-то другое ее беспокоило, причем так сильно, что не побоялась накинуться на меня с кулаками. «Элейн!» — раздался гулкий голос. «Что здесь происходит?» Черноволосый голубоглазый мужик, правда, с не очень бледной кожей, но с характерными косичками, на пару секунд завис у входа, оценил ситуацию и тут же кинулся на меня, отталкивая барышню в сторону. «Да что с вами такое?» — воскликнул я, уходя от захвата. «Я ж с миром!» Все-таки дамочка не пожелала стоять в стороне. Схватила длинную палку и накинулась снова. «Анна! Анна!» — закричал я. Ваша родовая легенда, из-за нее вас искал. Да прекратите вы уже драться!» Пришлось подкрепить свою позицию силой и оградить плотной стеной духовной силы. Однако, чего я не ожидал, так это ответного действия со стороны мужика. Он тоже вдруг выпустил духовную силу, и наши потоки столкнулись в довольно равной борьбе. Ну, точнее, я старался не переборщить, чтобы не снести его куда-нибудь на другой конец улицы. И он, кажется, это понял. Странник отпрянул, успокоил духовную силу, но осторожно прикрыл женщину, не переставая следить за мной. Так, уже лучше. Я тоже утихомирил магию, постарался как можно дружелюбнее улыбнуться. «Меня зовут Люд-путешественник. Я следую замыслы Анны Мудрой. Только что прибыл из Мадальталя, где нашел твою книгу и понял, что исток Асмарида уже в других руках. И мне повезло, ты не пошел дальше». Я взглянул на женщину, грозно глядящую на меня с палкой в руках. «И понимаю, почему ты так поступил. Но, может, найдется место за вашим столом, и я послушаю историю более подробно». Странник, который теперь уже был совсем не странником, несколько секунд размышлял, стоит ли мне доверять. Но в итоге пришел к правильному выбору. «Хорошо, Люд», — кивнул он. «Проходи, будь гостем в моем доме». Элейн это явно не понравилось, но она послушала своего мужчину и нырнула в хижину. Хотя палку из рук так и не убрала. «Поиски не увенчались успехом», — вздохнул Анилит. Так звали странника. «Исток жив и спрятан слишком хорошо, а в легенде никаких упоминаний, где именно его искать, не было. И местные ничего не знают». Я выслушивал историю странника, который искал великое сокровище по всему миру, и, в отличие от многих других таких же, нашел его. «Элейн мне помогла». Аннелит улыбнулся своей жене. «И мы сблизились. В итоге я решил обосноваться в Тратбурге и оставить погоню за семейной легендой». По его взгляду были заметны нотки сожаления, но они полностью перекрывались нежностью, с которой он смотрел на Элейн. Почти с такой же нежностью, с которой я смотрел на пирожки. Меня угостили целой корзиной этого чудесного лакомства. Боги, как же это было прекрасно! И еще более замечательным угощение казалось из-за последующих новостей, поведанных Анилитом. «Истока бога огня у меня нет, Люд-путешественник. Прости». А затем я выслушал еще одну историю. Довольно неприятную, между прочим. Даже перестал жевать пирожки. Их, собственно, не так уж много и осталось, поэтому следовало поберечь на будущее. Но все же настроение значительно упало. Аннелит рассказал, как именно он лишился истока. Точнее, кто его лишил такого ценного сокровища. «А я очень надеялся, что поганец не успел покинуть Эфлен. Не хотелось бы гоняться за ним по всему Арахату». Элен так обрадовалась, что я не потянул ее мужа в новые приключения, что напекла мне еще одну корзину пирожков. И корзину с собой дала, уверив при этом, что возвращать ее совершенно не обязательно. Я, конечно, отдарился, причем сильно больше, чем стоили пирожки на самом деле. И сейчас шагал по улицам Тратбурга с приподнятым настроением и даже поймал себя на мысли, что предстоящие поиски злостного грабителя меня не беспокоят. Скорее даже будоражит, ведь этот человек находился вне закона, и ему вполне законно можно накостылять. Местные блюстители правопорядка даже заплатят награду, если верить словам Анилита. Но мечты о том, как я буду карать засранца по всей справедливости, следуя излюбленному правилу равенства всех и вся перед моим клинком, прервали крики и ругань, доносившиеся неподалеку. Причем гласили мои соратники. Особенно громко возмущался Алексей и грозно ржал Задор. «Да что там опять произошло?»